Сонет 143. Нередко для того, чтобы поймать шальную курицу или петуха, ребенка на земь опускает мать, к его мольбам и жалобам глуха. И тщетно гонится за беглецом, который, шею вытянув вперед и трепеща перед ее лицом, передохнуть хозяйке не дает. Так ты меня оставила, мой друг, гонясь за тем, что убегает прочь. Я, как дитя, ищу тебя вокруг, зову тебя, терзаясь день и ночь. Скорей мечту крылатую лови и возвратись к покинутой любви.